На следующий день отвожу Даришу в садик пораньше, чтобы точно не опоздать на работу. Прошу ее потерпеть, пока я что-нибудь придумаю с садом. Вечерний разговор с мамой того самого Миши меня очень разочаровал. По голосу женщина была уставшей и настороженной. По ее словам, у нее идеальный сын. И, возможно, именно мне стоит присмотреться к своей дочери. Скорее всего, она лжет. На фоне был слышен подвыпивший мужской голос, отпускающий грубые комментарии к нашему разговору. Мне было грязно и липко от этих родителей. А еще очень жаль Мишу. Не становятся такими агрессивными детьми просто так. В семье ему не сладко. Последней моей попыткой как-то исправить ситуацию будет разговор с заведующей. Если не поможет, придется искать для Дариши новый садик. Но очень надеюсь, до этого не дойдет. Перед домом прокурора на подъездной дорожке припаркованы сразу два автомобиля. Черный Мерседес и ярко-красный БМВ с откидывающимся верхом. Сегодня вторник, а значит, у Валькевича ночует требовательная невеста. Обхожу дом и открываю заднюю дверь ключами, выданными вчера Ольгой Петровной. Осторожно заглядываю внутрь дома, где меня встречает тишина. Словно мышонок проскальзываю на кухню, а оттуда в небольшую каморку, где хранится моя униформа и часть инвентаря. Надеваю черное платье, которое оказывается мне тесновато. Придирчиво рассматриваю себя в зеркало, пока убираю волосы в высокий хвост. Ткань на груди слишком плотно облегает, делая мой образ немного фривольным. Надо будет написать Ольге по поводу размера. А сегодня, будем надеяться, я не получу замечаний о своем внешнем виде. Завтрак. Омлет, тосты, овощи и круассаны с шоколадом для девушки. Проговариваю сама себе, пока рассматриваю холодильник с продуктами. Тесто для круассанов распаковываю и оставляю оттаять. Параллельно занимаюсь омлетом и овощами. Дергаю себя, что это всего лишь работа, и относиться к ней я должна соответственно. Но все время возвращаюсь к вопросу, засевшему в моей голове. Какая она, невеста Валькевича? Почему-то мне кажется, что это привлекательная молодая хищница. Какая-нибудь бизнес-леди или дочь успешных родителей. Такому человеку, как прокурор, другая просто по статусу не положена. Сердечко глупо стучит, будто бы смеет на что-то надеяться. Все же вчерашняя встреча с Валькевичем произвела на меня очень сильное впечатление. Никогда раньше я не чувствовала дрожи в коленках рядом с мужчиной. Кто знает, может, это просто означает, что пора прекращать хранить верность бесплотным надеждам найти мужа и попробовать устроить свое счастье. Рука дергается к кольцу на цепочке, сейчас скрытому платьем. Касаюсь его и понимаю, что не могу. Блок стоит внутри меня, и все тут. Ведь я все еще замужем, как ни крути. Никто меня не разводил, а перечеркнуть этот факт самовольно я не могу. Со вздохом отправляю круассаны в духовку. Стыдно за себя, что заглядываюсь на чужого мужчину. В столовой сервирую стол для двоих. Ставлю в центре красивую вазу с цветами. Их принесла доставка. Валькевич внимательный, заботится о своей невесте. Пионы свежайшие и пахнут очень тонко. Напоследок касаюсь нежных лепестков пальцами и ухожу обратно на кухню. «Все готово?» В кухню с видом хозяйки входит молодая девушка в длинном шелковом халате. Красивая, с черными волосами по пояс, загорелой кожей и яркими чертами лица. «Доброе утро», — отвечаю вежливо. «Я почти накрыла». «Новенькая?» Щурится она, осматривая меня. Ее взгляд сосредотачивается на моей груди, излишне обтянутой тканью платья, и красивые губы кривятся. Я инстинктивно поправляю вырез.